На следующее утро, когда он проснулся, ему стало стыдно за вчерашний день. «Мое счастье, мое спокойствие в опасности!» Он почти решил написать генеральному прокурору просьбу, чтобы к нему никого не пускали. «А Фуке?» — вспомнил он. «Если он решится приехать в Безансон, как это огорчит его?» Уже почти 2 месяца он не вспоминал о Фуке. В Страсбурге я был дурак дураком. Мысли мои не поднимались выше воротника мундира. Воспоминание о Фуке сильно заняло его и несколько растрогало. Он в волнении стал ходить по камере. Вот я окончательно спустился на 20 градусов ниже уровня смерти. Если это малодушие усилится, лучше будет убить себя. Как обрадуются все эти аббаты Малон и Вольно, если я умру как подлец. Приехал Фуке. Этот простодушный добряк был вне себя от горя. Он не думал ни о чем, кроме того, как продать все свое имущество, подкупить тюремщика и устроить Жульену побег. Он долго говорил ему о бегстве де Лавалетта. «Ты огорчаешь меня», — сказал ему Жульен. «Господин де Лавалет был невинен. А я виноват. Ты невольно заставляешь меня думать об этом различии». «Но неужели же правда? Ты готов все продать?» — спросил Жульен, вдруг возвращаясь к своей подозрительности и наблюдательности. Фуке обрадовался, что, наконец, его друг обратил внимание на его главную мысль и начал ему подробно высчитывать все, что он может выручить с каждого из своих участков. «Что за восхитительный порыв у деревенского собственника?» — подумал Жульен. «Сколько сбережений, сколько мелкого скряжничества, при виде которого я часто краснел, всем этим жертвует он ради меня. У молодых красавцев, читающих Рене, которых я видел в особняке де ля Моля, конечно, нет его смешных недостатков, за исключением, может быть, тех, кто еще совсем молод и получил богатство по наследству и не знает цены деньгам. Кто из этих прекрасных парижан способен на такую жертву?» Позабыв все ошибки речи, нелепые жесты Фуке, Жульен бросился его обнимать. Никогда еще провинция в сравнении с Парижем не ставилась так высоко. Фуке, увидев восторг в глазах своего друга, счел это за согласие на бегство. Это проявление величия вернуло Жульену всю твердость, которая его лишила посещения господина Шелана. Он был еще очень молод, но, по-моему, у него были хорошие задатки. Вместо того, чтобы идти от нежности к хитрости, подобно большинству людей, с возрастом он приобрел бы доброту и излечился бы от своей безумной подозрительности. Но, впрочем, к чему эти тщетные предсказания? Допросы становились все чаще, вопреки стараниям Жульена, все ответы которого стремились сократить следствие. «Я убил, или, по крайней мере, хотел убить умышленно», — повторял он каждый день. Но судья был прежде всего формалист. Объяснения Жульена нисколько не сокращали допросов. Самолюбие судьи было задето. Жульен не знал, что его хотели перевести в ужасный каземат, и только благодаря стараниям Фуке оставили в комнатке со 180 ступеньками. Господин аббат де Фрилер был в числе влиятельных лиц, получавших от Фуке дрова на топливо. Доброму торговцу удалось добраться до всесильного старшего викария. Его невыразимой радости господин Фрилер объявил ему, что тронутый хорошими качествами Жульена и услугами, которые он некогда оказал семинарии, он намерен замолвить за него словечко перед судьями. У Фуке зародилась надежда на спасение друга, и, уходя и кланяясь старшему викарию до земли, он попросил его принять 10 луидоров на служение месс, чтобы вымолить оправдание обвиняемому. На этот раз Фуке ошибся. Господин де Фрилер не походил на Вольно. Он отказался и даже постарался дать понять добряку-крестьянину, что ему лучше оставить деньги при себе. Видя, что невозможно растолковать это Фуке намеками, Он посоветовал ему раздать эти деньги бедным заключенным, которые действительно во всем нуждались. Этот Жульен — странное существо. Его поступок необъясним, — думал господин де Фрилер. А для меня все должно быть ясным. Быть может, удастся сделать из него мученика. Во всяком случае, я доберусь до основы этой истории и, быть может, найду случай напугать госпожу де Реналь, которая нас совсем не уважает и в глубине души меня ненавидит. Быть может, я найду здесь средства для эффектного примирения с господином де Ламолем, который питает слабость к этому семинаристу. Мировая сделка по тяжбе была подписана несколько недель назад, и аббат Пирар уехал из Безансона, намекнув на таинственное происхождение Жульена в тот самый день, когда несчастный выстрелил в госпожу де Реналь в Верьерской церкви. Жульен предвидел только одно неприятное событие до наступления смерти — посещение своего отца. Он посоветовался с Фуке насчет своего намерения написать генеральному прокурору относительно избавления его от всяких посещений. Отказ от свидания с отцом, да еще в такую минуту, глубоко поразил честную мещанскую натуру торговца лесом. Он понял теперь, почему многие люди так страстно ненавидели его друга. Из уважения к его несчастью он скрыл свои чувства. «Во всяком случае, — ответил он холодно Жульену, — это тайное распоряжение не распространится на твоего отца».